Глава 23. «Идёмте к вам, и я всё расскажу», — пообещал Влад. «А то здесь слишком людно сегодня. К нам прибыло большое подкрепление, и это только начало». Мы вошли в нашу комнату. Юля с Лерой уселись на кроватях, Миша с Владом взяли себе по стулу, Антон примостился на подоконнике, а я осталась стоять недалеко от входа. «Американцы выдвинули ультиматум, что если через 2 недели мы не закроем брешь, долбанут по ней атомной бомбой». «Переговоры ведутся, но неизвестно, чем дело закончится. Весь мир в панике, и я, если честно, ничему уже не удивлюсь», — не стал тянуть Влад. «Думаешь, что в ответ мы можем ударить по ним, их не остановят?» — спросил Антон. «Не знаю», — покачал головой Влад. «Наше дело далеко от политики. Нам нужно попасть за стену, разведать, что там к чему. Но никто из наших ребят не может наладить туда портал, даже те, кто бывал в городе раньше». Как будто это место настолько изменилось, что уже не считается прежним. «Я могу это сделать», — сразу вызвался Михаил. «Я был там после того, как оно изменилось. Думаю, проблем не будет». «На это я и надеялся. Попробуешь?» — с надеждой спросил Влад. «Конечно. Сейчас?» — уточнил Миша. «Если можно. От этого зависят наши дальнейшие планы». Через 15 минут мы выяснили, что можем без проблем вернуться в город за стеной и привести с собой других. «Отлично», — радовался Влад. «Значит, завтра перед рассветом откроешь нам портал, и в принципе всё. Пока мне от вас, ребята, больше ничего не нужно». «Стой, я хочу пойти с вами», — остановил его Антон. «Я знаю, что там к чему, могу пригодиться. Есть карта города, отмечу уже известные нам опасности». «Как скажешь», — кивнул Влад и хлопнул Антона по плечу. «Помощь нам не помешает». «Я тоже пойду», — сказал Миша. Я молча слушала их, рисовала носком ботинка невидимые чёрточки на полу. Но мы лились без меня. Держите карман шире. «Думаю, мы все пойдём завтра с вами», — наконец не выдержала я. «Ты же сам говорил, станьте одним целым, не разделяйтесь», — поддержала меня Юля. «Если идём, то все вместе». «Там может быть слишком опасно, девчата», — попытался возразить Влад. «Как будто мы не знаем», — фыркнула Лера и закатила глаза. «Мы вообще-то оттуда пришли». «Хорошо». Не стал спорить наш новый командир. «В город пойдут 25 человек, все мои пятёрки плюс я. Нужно будет немного осмотреться и подобраться к бреше. На базу к выродкам заглянут только прыгуны». «Прыгуны?» – перебила я. «Да, ребята со способностями скачка, как у Леры, которые могут быстро появиться в нужном месте и также быстро из него исчезнуть до того, как случится непоправимое. А потом, исходя из полученной информации, будем готовить планы захвата». «Если выродки заметят разведчиков, то будут готовы к нападению. Фактор неожиданности мы потеряем», — сказал Антон, постукивая костяшками пальцев по стеклу. «Понимаю, но вслепую идти мы тоже не можем», — сказал Влад. «Завтра идём затемно. Я пришлю за вами, а пока отдыхайте. Антон, а ты со мной. Нарисуешь нам карту». Вечер пролетел быстро. Я помогала Юле чистить бельчика, потому что он знатно вонял. Перемазался бедняга, пока бегал по пещерам в дохлятину. Но мы быстро привели его в порядок, а он нам активно помогал. Забавно было наблюдать, как этот гигантский пушистик моет мордочку лапками и вылизывает бока, совсем как его маленькие собратья. Юля боялась оставлять его на ночь на улице. Кто угодно мог перепугаться и причинить ему вред. Люди и маленьких-то крыс недолюбливают, что уж говорить про бельчика. Теперь, когда нам не грозило задохнуться от его амбре, мы пустили бельчика в комнату. Правда, мне пришлось поменяться с Лерой кроватями. Она решительно не соглашалась спать вблизи этого монстра. И забилась в самый угол на моё место, тогда как крысёныш свернулся у двери. В 16:00 мы уже позавтракали, собрались и стояли перед порталом во дворе. По команде Влада один за другим побежали внутрь. Я влетела в арку портала на скейте и поймала себя в воздухе на другой стороне, не дав доске упасть на землю. Вроде среагировала вовремя, но всё равно чуть не навернулась, потому что закружилась голова. За мной выскочила Юлька верхом на крысе. Я тихонько прыснула. «Что я могу поделать?» – шепнула мне Юля. «Он отказывается меня оставлять». «Попробуй посадить на цепь», – усмехнулся Миша. «Ни за что на свете», – возмутилась Юля. Я огляделась. Мы выгрузились в 3 км от бреши, пешком, чтобы не привлекать лишнего внимания. Странно снова оказаться здесь. Не было чувства, что вернулась домой, скорее, что вернулась в ад. Страх превратился в плохие предчувствия и зашевелился в груди, то царапаясь в желудок, то подползая к горлу. Тьфу ты, надо взять себя в руки. Всё будет... Нет, конечно же, ненормально. Выживаемо. Надеюсь, для всех. мы зашагали по предрассветному городу. Тонкий слой снега поскрипывал под ногами, и больше ничто не нарушало мертвую гнетущую тишину. Нам везло. Мы проверили все места, куда хотел заглянуть Влад, и почти все без приключений. Несколько десятков ворлоков не в счет. Мы легко, быстро и, главное, почти бесшумно прикончили их. Брешь, окруженная стеной, находилась в поле, и по открытой местности мы, конечно же, туда не пошли. Миша открыл портал на базу выродков издалека. Кто бы мог подумать, тот факт, что мы побывали там в плену, сейчас невероятно пригодился, дал возможность проникнуть туда. Но в портал шагнули только пятеро прыгунов, все взрослые мужчины. Лера тоже порывалась, но Антон схватил ее за руку и не пустил. Я почувствовала острый укол ревности и отвернулась от этой парочки. Не сводила глаз с портала. Все время, пока он был открыт, мне казалось, что сейчас оттуда попрут выродки, схватят нас всех и снова потащат на переработку в себе подобных. К счастью, мои предчувствия не оправдались. Разведчики благополучно вернулись. И мы пошли дальше проверить местность с другой стороны от бреши. Звуки перестрелки услышали за несколько километров до места. Судя по ним, где-то недалеко шла маленькая война. Влад решил, что кому-то может потребоваться помощь, и мы поспешили проверить, что к чему. Территория небольшого завода была окружена выродками. Изнутри им оказывали отчаянное сопротивление выжившие. Мы так подумали, потому что кто еще мог сражаться с ними? Подобрались поближе, чтобы оценить обстановку. Люди засели внутри и отстреливались. Судя по редким звукам выстрелов, патроны заканчивались. Выродки окружили их и изматывали. Иногда вспыхивали перестрелки внутри здания. Переродки пытались прорваться внутрь еще и через порталы. Мы прятались за стеной какого-то здания и полуразрушенного забора. Я прижалась спиной к холодному бетону и прикрыла глаза, слушая мысли. «Мы все умрем, это конец, им не выбраться. Отличный материал, брать живыми». Мысли людей и выродков перемешались в моей голове. «Без нашей помощи им конец», — сообщила я Владу. «Попробуем рассредоточиться и ударить выродкам в тыл», — кивнул Влад. «Не выйдет, они тоже нас слышат, ложитесь!» — крикнула я. Выродки развернулись и открыли огонь по нам. Сверху зависла огромная бетонная плита и едва не прибила нас в нашем укрытии. Я выставила вперед руку и остановила, отбросила подальше. «Не выйдет, уроды, мы тоже так умеем!» Усмехнулась я вслух и достала пистолеты. «Этих ножами не взять, они и пулю остановят, если успеют заметить. Штука в том, что сделать это очень трудно и мне, и переродкам, и это даже хорошо. По крайней мере, их можно убить». Наша позиция оказалась удобной, а вот выродки застряли между двух огней, и их ряды стремительно редели, пока они не додумались проделать то же самое с нами. Послали отряд, чтобы взять нас в кольцо. Я снова первой услышала их замысел и сообщила Владу. «К нам идут справа десятка два, собираются зажать с двух сторон». Влад вытер испарину со лба и задумался на мгновение. «Готовимся отступать, ребята!» «Стойте!» — крикнула я. «Дайте секунду!» Я прислушалась. Люди внутри завода тоже не сидели без дела. Увидев, что к ним пришла помощь, воспряли духом. Вовремя заметили, что нас окружают, и послали отряд. «У них за спиной выжившие из завода», — сообщила я Владу. «Слышите? Уже стреляют по ним». «Вы и вы!» — указал командир на две пятерки. «Давайте за мной направо. Поймаем их в ту же ловушку, которую они готовили нам». Через четверть часа мы перебили всех выродков и приблизились к большим воротам одного из цехов. Нам навстречу вышли скрывавшиеся там люди. Вот бы и сказочки конец, но сзади раздался грохот. Земля слегка затряслась, потом снова и снова. Как будто к нам шагал великан. Я обернулась, так и есть. Видали когда-нибудь гуманоида размером с двухэтажный дом и челюстью крокодила? А я как раз на него смотрела. Про верхнюю часть морды я промолчу, даже не знаю, с чем это сравнить. Ни одно животное такого сравнения не заслуживает. Выпученные яблоки глаз на широких костяных наростах, большие оттопыренные уши и почти прямые острые рога. Эта тварь пёрла прямо на нас с явно недобрыми намерениями. Но хуже всего было то, что за ее спиной топали сотни две выродков, вооруженные до зубов. «Скорее внутрь!» — крикнули нам люди с завода, с которыми мы даже познакомиться не успели. Вслед за ними мы скрылись внутри и, торопясь, закрыли ворота. Рогатая тварь уже подоспела и ударила в металлическую створку кулачищем. «Они долго не выдержат!» — ужаснулся кто-то. «Дайте мне 10 минут», — сказал Миша и отошел вглубь широкого цеха, не мешкая начал творить портал. «Он не успеет», — покачала я головой. «Нужно отвлечь тварь». Влад распределил стрелков вдоль окон. Мы едва успевали сдерживать выродков, слишком много их было. Редкие выстрелы по великану и вовсе не давали толку. Костяные наросты на туловище надежно защищали его от наших пуль. Ворота прогнулись внутрь и грозили вот-вот сдаться под натиском противника. «Есть у кого идеи?» – спросил Влад. «У меня есть, но если я скажу вам, то и они узнают», – указала я пальцем на противников за окном и повернулась. «Антон, мне нужна твоя помощь». Я протянула ему руку. Антон подлетел ко мне на скейте. Крепко сжала его ладонь и увлекла за собой на второй этаж. «Юля!» – по пути обернулась я. «Ты тоже с нами? Бегом!» Юля молча поспешила за нами. Бельчик за ней хвостиком. Мишка творил портал, ворота содрогались от чудовищных ударов. Краем глаза я успела увидеть, как на первом этаже появились прыгуны из выродков, завязался бой. Оставалось надеяться, что наши справятся и смогут защитить Мишу. Мы влетели на второй этаж. «Жди здесь», — приказала я подоспевшей Юльке. «Ничего не предпринимай и не высовывайся. Бельчика береги». Обернулась к Антону. «Ты мне веришь?» «Безусловно», — улыбнулся он. «Веди». Я выстрелила в стекло большого окна и потянула Антона наружу. Мы вылетели справа от великана и понеслись к нему, не разжимая рук. «Твой глаз левый!» – закричала я, когда мы оказались совсем рядом. А сама метнула ножи в правый глаз твари и одновременно в ухо и в шею. Не дожидаясь результата, увлекла Антона к окну слева от великана. По нам открыли огонь. Сквозь дикий рев раненого гиганта я ощутила, как пару раз дернулось тело Антона, разрываемое пулями, а после и меня саму обожгла боль. Сначала в ноге, потом в груди и совсем невыносимо в шее. Нашпигованные пулями мы с Антоном вцепились друг в друга, но удержали направление. Ввалились на завод сквозь окно с другой отворот стороны, усыпав пол осколками стекла и залив своей кровью. В обнимку прокатились по полу. Превозмогая боль в шее, я взглянула на Антона. Только бы Юля успела. Теряя сознание, увидела размытое лицо Юльки, склонившейся над нами.